Анна прекрасно понимала, что верные подружки не случайно оторвались от них с Иваненко. Это и нравилось, и не нравилось ей. Если бы нужно было, она обошлась бы и без пособников. Просто предложила бы Дмитрию прогуляться вдвоем. Комплексовать не в ее привычках. Но раз уж так получилось, пусть будет так. «А давайте-ка посидим на травке», — предложил светлоусый майор, когда они вышли на укромную, расцвеченную желтыми и сиреневыми цветами полянку. «Я заметил, что вам по вкусу молдавская, вот и прихватил». И вынул из прикрытой газетой корзинки длинношею бутылку. Название-то какое красивое. «Ностальжи». То есть сладкое томление по прошлому. «Так, по-моему», — отозвалась Ларина, усаживаясь на теплую, уже подсыхающую траву. «Но нам с вами, Аннушка, важнее приятное настоящее, верно?» Он быстро откупорил штопором бутылку, наполнил темно-красным вином две оказавшиеся в той же корзинке чайные чашки. «За вас, Аннушка». Анна отпила половину. «Так какое же будет продолжение?» «Бравый майор, похоже, золотых минут терять не привык. Вам не надоело работать в этой дыре?» Начинаются подходцы. «Еще немного, и посулит возможность перевода в Самару и так далее. Работа везде работа. Перспективы важны. А какие они в Кинели?» «Мне нравится. Потому что куда денешься, верно?» «Здесь квартира. Я понимаю. Я о другом. Преступники везде преступники. В Москве или в селе?» Иваненко с усмешкой покрутил головой. «Масштабы работы, вот я о чем. Вы вторите моей маме. Она убеждена, что разница примерно такая. Москва — это большой театр, Кинель — любительский народный театр. Словно в больших городах следователи не загружены мелочевкой. Везде одинаково, в принципе. Но мама человек бесхитростный, а я тем более», — перебил Иваненко, подливая Анне вино до краев. «Что-то вы ей не очень. Вино не нравится. Вино хорошее. А насчет бесхитростных? Знаете, я убеждаюсь все больше, что человек и сам толком не знает, каков он на самом деле. Знает лишь, каким он хочет казаться другим. Подыгрывает, чтобы понравиться». «Это меня касается, конечно», — майор засмеялся, осушил стакан длинным глотком. «А вы что, исключение?» «Уверена, что с женой вы другой, с начальством, тем более, с подчиненными...» «Да-да», — с готовностью подхватил Иваненко. «Все мы, так сказать, практичные хамелеоны. Вы это имеете в виду?» «И всякий раз как следователь, а следователь, значит, непременно психолог, стараетесь раскусить маску, содрать, так сказать. Гюльчатай, покажи истинное личико, это...» «Так под маской порой другая, в том и не задача». Анна вдруг решилась рассказать Дмитрию о деле, которое занимало ее ум в последнее время. Ишь, потянула на откровенность, уколола она себя мысленно. «Ну да, естественно, вино язык развязывает. И все-таки вы, Дмитрий, по отчеству не знаю, простите, без этого отмахнулся Иваненко, подсаживаясь ближе. «Вы хотите мне нравиться, я вижу. И не скрою, что это мне приятно. Только предупреждаю, у вас один путь к успеху. Не тот, который вы обычно выбираете с женщинами. Я люблю умных, представьте себе. Да вот редко с ними разговаривать приходится. Вы же сами сказали, Кинель есть Кинель, дыра. Так вот, посоветуйте мне, и как умный человек, и как опытный сотрудник. Сейчас я волочу одно такое дело». Она сжата, без комментариев, рассказала о том, что произошло в Тургаевке, о бомже Сидореве и Ирине Лакшми, перечислила версии, на какие, по ее мнению, стоит ориентироваться, закончила рассказ перевоплощением бомжа Сидорова в интеллигентного бедолагу Рудакова, явившегося на Волгу после отсидки в Джесказгане. Я почти уверена, что учитель Рудаков — очередная его маска. У бомжа могла быть хоть примитивная, но все же понятная мотивация. Убил, чтобы поживиться хоть чем-то. А чтобы учитель из Казахстана, который разыскивает семью, за просто так зарезал спящего человека, не верится. Правда, он отрицает свою вину, продолжает кивать на таинственных ночных бандитов. Но следы, отпечатки, сопоставление событий по времени — все против него. Никто в доме Ходорова, кроме него, не появлялся в ту ночь. Это наверняка. Но ведь и на матерого уголовника не походит. Я прощупала его во время последнего допроса насчет мест заключения, где срок отбывал. И знаете, Дима, он внутренне буквально шарахается от этих вопросов. Отвечает неохотно, по существу не отвечает. Делает вид, что ему тошно вспоминать. В общем, театр одного актера. А мне показалось, что жизни зоны, ее бытовухи, он толком не знает. Что-то такое очень приблизительное мямлит, вздыхает, отмахивается. Вам не приходило в голову, что он убил писателя, как вы сказали, Ходоров? Кажется, что-то я читал, а может, ошибаюсь, неважно. Так вот, что он убил его или похитил, что менее вероятно, по чьему-то заказу. Не этой свихнувшейся девахи, конечно, а, не знаю, но писатели, журналисты, народ непростой. Врагов своим языком наживают частенько. Что вы узнали о самом Ходорове? Кому он был поперек горла? Вы сказали Ане, что ему грозили. Кого-то он опасался. Так утверждает Скобелева. И, возможно, не без оснований. У меня же дневник его, совсем забыла сказать. То ли это дневник, то ли роман, где все придумано. Я его еще не дочитала, все времени нет. Так вот, в этих его записках фигурирует некий зловещий Джига. Возможно, выдуманный им самим, но, может, тут и не только голый вымысел. Что это вы, майор? Да. Трудно было ей не удивиться. В черных глазах Иваненко радость прямо-таки засветилась. «Джига? Аннушка, надо же! Джига! Я же только что!» Короче, есть у нас в отделе следователь Филимонова. Зубр в своем деле, возраст пенсионный, они отпускают, и правильно. Ведет сейчас крупнейшее дело по ворованному алюминию. Так вот, от нее я буквально вчера слышал об этом Джиге. Джигоев. Артур, кажется, или Георгий. Ну-ка, выкладывайте, Анечка, все, что он о Джиге накатал. Анна пересказала эпизод, связанный с аварией Ауди и транспортацией Ходорова на дачу к Джиге, об учиненном над ним пытке в 16-этажной свечке. Когда упомянула фамилию Барабаша, которого разыскивает Джига, Иваненко импульсивно обнял ее за плечи и тряхнул. «Вы на золотую жилу вышли, Анечка! Барабаш, Джигоев, еще целая шайка! Все они повязаны одним делом, которое раскручивает наша свет Галина Павловна. Чем им не угодил или был опасен писатель Ходоров, это надобно срочно прояснять». Сильно-сильно подозреваю, что ваш казахстанский Рудаков — их посол. Может, он и киллер, которого сыскать не могут. Надо нашим подключиться к вам на подмогу. Пока не попрошу, не стоит, — сухо возразила Анна. Сильная рука, лежавшая на ее левом плече и шее, волновала и все же раздражала. В понедельник еду в Самару. Хочу повидать всех, кто у Ходорова в дневнике. «Да, они не задержаны?» «Этот Джига, Барабаш?» «Вроде бы да. Кто-то точно, а все ли?» «Приезжайте, Анечка, я вас сведу с Галиной Павловной. Она вам обеспечит встречу с теми, кто нужен вам по делу. Ей вы тоже в чем-то пригодитесь, уверен. Слушайте, Аня, может, вы привезете ей дневник Ходорова? Не могу, я лучше перескажу ей. Или выписки сделаю. Снимите ксерокопию. Хотя бы о том, что касается этой своры».